Глава 4. Предатель в замке – это проблема. Нужно понять его мотивы. Нахрена ему рисковать собой и поднимать одного из вражеских бойцов? Я подошел к трупу мага и обыскал его карманы. Нашел свернутую бумажку. На ней печатными буквами было написано: «Руслан Юсупов вернулся. Интригующе». Поднявшись, я повернулся к родичам. Они стояли у столов и смотрели на меня, перешептываясь. Некоторые из женщин сильно побледнели. Наверное, не видели смертей, вот и испугались. Я подошел к ним поближе и сказал: «Все жители замка от мала до велика должны собраться в главном зале. Это важно. Амина, дорогая, займись этим». Старушка посмотрела на мертвого бойца, мрачно кивнула и начала гнать всех в замок. «Как мама утка своих утят». «Илья, ты иди сюда», — позвал я. «Пока все собираются, займусь призывом фамильяра. Это не займет много времени». Мы с Ильей отошли подальше. Я хотел уже приступить к рисованию круга, но тут в воротах появился чумазый голый человечек, ростом мне по колено и с ярко-зелеными глазами. Садовый гномик. Судя по его полуметровому колпаку, важная шишка. Он подбежал ко мне и остановился. «Маси прися», — пропищал он, — «Зися». «Вуси таси прися», — я важно кивнул. В свое время мне пришлось очень постараться, чтобы научиться понимать этих существ. Не знаю, какой умник их создал, но он явно был под кайфом. «Маси прися», — повторил гном. «Вы готовы и дальше служить роду Юсуповых?» Я строго смотрел на существо. Гномик вдруг насупился, его глаза из зеленых стали красными. «Пися!» — заорал он и набросился на меня. Но я был готов к атаке. Заранее наполнив тело маной, я резко ушел в сторону и мощным пинком отправил гнома прочь. Он упал и покатился по земле. По моей мысленной команде, мантикора прыгнула и придавила гнома лапой, злобно зашипев ему в лицо. «Мася прися!» – орал он. «Дяси зися!» У гномиков не все в порядке с головой. Они постоянно дерутся между собой и нападают на любого, кого видят. Единственный способ усмирить их – победить с помощью силы. Это весьма проблематично, ведь они обладают невероятным иммунитетом к магии. Я подошел к гномику и строго спросил: «Ты главный?» «Дяся», – согласно пропищал тот. «Значит, их прошлый лидер мертв. Колпак в полметра – это уровень слабенького подмастерья. Насколько я знаю, раньше у гномиков был лидер с силами мастера». «Ладно, тогда оставайтесь на тех же территориях», — разрешил я. «Сможете восстановить живые лианы?» «Дяся», — неуверенно отозвался гномик. «Мы можем достать семена», — вставил Илья. «Отлично, начинайте восстановление садов уже сейчас». «Кудяся, Вуся?» «Дяся», — кивнул гномик. «Сады — это второй уровень защиты перед зеркальным барьером. По моей команде мантикора отпустила гномика, и тот резво убежал, сверкая голой задницей. «Ладно, раз гномик меня отвлек, перенесу вызов фамильяра. Сперва надо встретиться с родичами и взять с них одну важную клятву. Думал сделать это позже, но из-за предателя решил поторопиться. Мы с Ильей пошли в замок. Главный зал находился на первом этаже, недалеко от входа. Как я и просил, пришел весь род, всего 17 человек. Но среди 17 лишь у 10 я чувствовал кровь Юсуповых. Остальные пришли из других семей. Слуги тоже были тут, 5, включая бомжа. Все родичи сидели за длинным столом и смотрели на меня. Одни испуганно, другие с интересом, третьи с надеждой. Сперва нужно сказать что-нибудь воодушевляющее, а то ребята совсем сникли. «Ситуация тяжелая, не буду врать», — начал я. «Но мы справимся, не сомневайтесь, обязаны справиться. Род Юсуповых не угаснет при вас. Наоборот, именно вы поможете ему вознестись к небесам. Разумеется, под моим началом». Родичи зашептались. «Но восстановлением рода займемся позже», — я оглядел всех. «Не для этого я вас собрал. Сейчас я хочу, чтобы каждый из вас дал клятву о неразглашении. Информация о моем возрождении не должна выйти за пределы замка». Я внимательно следил за реакцией присутствующих, но ничего подозрительного пока не заметил. «О какой клятве вы говорите?» – осторожно спросила Амина. «Базовый ритуал кровавой клятвы», – пожал плечами. Тот, кто нарушит клятву, умрет от возгорания крови. Кара настигнет предателя до того, как он успеет что-то выболтать. Несколько человек побледнели. Пухлый толстяк, который предупреждал о прорывах врага, начал активно вытирать пот со лба. Валентин, брат Ильи, нахмурился и сильно помрачнел. Безопасник и два его бойца выглядели угрюмо. «Господин предок», — Валентин поднялся, — «неужели это обязательно? Вы не можете доверять своим потомкам без клятвы? Что за глупый вопрос?» Я посмотрел на него, как на идиота. «Речь идет о сохранении секрета рода. Ты понимаешь, что это такое?» «Да, но...» «Зачем такая строгая клятва?» — Валентин смешался. «Чем секретнее секрет, тем строже клятва», — наставительно сказал я. «Амина, что за дела? Почему этот парень не знает базовых вещей?» «Прошу прощения, предок». Амина покраснела и бросила злой взгляд на Валентина. Тот окончательно смутился и потупил взгляд. «Так, ладно, в каждой семье есть свои дурачки, так что не стоит расстраиваться. Вон Илья нормальный парень, Амина тоже адекватная. А про Ирочку и вовсе нечего говорить. Она сокровище нашего рода. Вон с каким упорством ноготь грызет, далеко пойдет». «А вы точно наш предок?» — хмуро спросил один из бойцов-безопасника. «Не помню, как его зовут. Рослый мужик лет 30, не выспавшийся, с недельной щетиной на лице». «Олег!» — грозно сказала Амина. «Как ты смеешь сомневаться? Ты разве не чувствовал зов крови?» «Его можно подделать», — буркнул Олег. «Нет, я не ваш предок», — заявил я. От моих слов повисла тишина. Даже Ира и та отстала от своего ногтя. «Я вылез из портрета вашего предка, чтобы спасти род Юсуповых», — мрачно оглядел всех. «Я помогаю вам просто так. Вот недавно спас от отряда магов под предводительством мастера. Мантикору приручил, чтобы она защищала этот незнакомый мне замок. Так делает каждый житель картин. Вы разве не знали?» «Я не знала», — Ира подняла руку. «А можете побольше рассказать? Интересно очень». Одна из теток смачно шлепнула себя по лицу. «Предок так шутит», — пояснил Толя. «Да», — удивилась Сира. «Жители картин не умеют шутить вообще-то», — заметил я. Несколько девушек хихикнули. Повисла тишина. Половина родичей смотрели на Олега. Тот явно нервничал и не знал, что сказать. Наконец он вздохнул и буркнул. «Прошу прощения, князь Руслан. Вы наш предок, я не должен был сомневаться в этом». «Так я ваш предок?» – удивленно захлопал глазами. «Я?» – ткнул себе в грудь. Олег растерялся. Его спас второй помощник безопасника. Он спросил. «Великий предок, можно вопрос?» «Если правильно помню, он сын безопасника Артур». «Да, задавай», – я посмотрел на парня. «Выглядит лет на 25, очень похож на отца». «Кто-то напоил противоядием врага, поэтому он проснулся. Артур явно нервничал». «Эх, жаль, хотелось бы утаить эту информацию, чтобы не подрывать моральный дух родичей. Но они ведь не дураки. Ну, не все из них дураки, есть и нормальные. Несколько человек как минимум. Ну, один точно, точнее одна, Ирочка. Ладно, нет смысла скрывать правду, тем более Толик и лекарка уже знали об этом». «Да», — кивнул я. «Кто-то из присутствующих напоил врага. Он хотел предупредить его о моем возрождении». Родичи испуганно зашептались и начали переглядываться между собой. «Я предлагаю предателю сразу сдаться», — грозно оглядел их. «Обещаю не убивать». Разумеется, никто не сдался. «Ну и ладно, пусть себе сидит. Я что, впервые с крысами сталкиваюсь? Когда-то в этом замке жили сразу 6 шпионов. Немаленькая цифра, между прочим. Я их специально копил. Давайте начнем. Илья, дуй сюда», — велел я. «Будем готовить ритуал. С помощью жезла я начертил нужный рисунок ритуального круга, а Илья приступил к нанесению крови. Все это время родичи переговаривались друг с другом. «Пусть кто-нибудь из слуг принесет ритуальные принадлежности с улицы», — дал я указание, — «и свечи захватите». Одна из служанок поспешила выполнить приказ. Пока Илья работал, а инструменты еще не принесли, я решил чутка надавить. Подошел к столу, оперся о него руками и начал внимательно смотреть на каждого. Было забавно. Родичи бледнели, прятали глаза, обильно потели, словно каждый из них был предателем. Лишь некоторые твердо встретили мой взгляд. «Я закончил», — сказал Илья. После его слов вошла служанка с ритуальными инструментами. «Что ж, давайте начнем». Я повернулся к ритуальному кругу, взял чашу и наполнил ее своей кровью, затем установил камни силы в узлах, зажег свечи. Немного подождал, чтобы появилась дымка. Положив чашу с моей кровью в центр круга, я зачитал ритуальное заклинание. Контуры рисунка из алого стали белыми и слабо засветились. «Подходите по одному», — велел я. «Повторяйте за мной текст клятвы. Мне нужен каждый, включая слуг». Первой поднялась Амина и спокойно подошла ко мне. По моей инструкции она порезала ладонь, капнула в круг кровью и повторила за мной текст клятвы. «Я, Амина Юсупова, своей кровью и волей, перед ликом предков и силой рода Юсуповых, приношу нерушимую клятву хранить в тайне возвращение великого предка князя Руслана Юсупова, не разглашать никому ни словом, ни делом, ни помыслом информацию о его воскрешении, не передавать никакими способами сведения о его возвращении, его облике или ритуале возрождения, не искать способы обойти данную клятву через иносказания, жесты или письма, защищать тайну даже под пытками и угрозой смерти. Да станет моя кровь пламенем, если нарушу клятву. Да обратится моя плоть в прах, если предам род свой. Да будет моя душа скитаться без покоя, если изменю данному слову. Кровь к крови, сила к силе, душа к душе. Скрепляю клятву жизнью своей». Белый круг засиял ярко-бордовым. Рана на ладони Амины закрылась. Она кивнула мне и ушла. Круг вновь стал белым. На место Амины пришла Маргарита, ее дочь и помощница. Принимая клятвы, я продолжал следить за всеми родичами. Знакомился с ними. Некоторые трусоваты, другие упертые, третьи решительны. В стрессовой ситуации о человеке можно многое узнать. Кстати, количество подозреваемых для меня сузилось до 2 человек. Прикажу Мантикоре запомнить их запах, пусть следит за ними. Последнюю клятву дала Маша. «Потерпи еще немного, родная». Я погладил ее, когда она закончила. «Как только замок будет в относительной безопасности, я займусь тобой». «Хорошо, спасибо». Она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Клятвы принесены. Теперь никто не сможет передать информацию обо мне. Обойти клятву крови невероятно сложно, почти нереально. Только кто-то уровня высшего мага сможет помочь родичам рассказать про меня. Разумеется, после этого болтун помрет». Я подошел к столу и вновь грозно оглядел каждого родича. Они занервничали, начали переглядываться. «Каждый из вас подозреваемый», — строго сказал я. «Вы не сможете покинуть территорию замка, Мантикора будет следить за этим. Если кто-то решится уйти без спроса, того поцелует Мантикора. Сразу предупреждаю, поцелует в губы». Мужская часть родичей побледнела, а Ира почему-то посмотрела на меня заинтересованно. «Ну что за странная девочка?» «Однако есть и другой выход», — важно продолжил я. «Вы можете снять с себя подозрения. Дайте ритуальную клятву, что никогда ни словом, ни делом намеренно не вредили роду. Но учтите, это очень строгая клятва. Если вы не уверены в себе, то лучше не рискуйте». Родичи снова начали переглядываться. Уверен, что дать такую клятву смогут немногие. Кто-то подворовывал, кто-то сплетничал, кто-то просто не уверен в своей невиновности. «Я могу дать клятву», — твердо сказала Амина. «И я», — кивнул Илья. Следом послышалось еще несколько голосов. Из взрослых всего 6 человек были готовы поклясться, что никогда не вредили роду. «Детей я не считаю, с них не буду брать клятву». «Всего 6. Да, не густо. Но хоть что-то». «Не бойтесь», — сказал я, глядя на тех, кто боялся дать клятву. «Среди нас нет идеальных людей. Во времена моей молодости я сильно ругался с отцом и не смог бы дать такую клятву. А моя дочь однажды украла и продала моего ишака, который съел ее сад магических растений. Она бы тоже не смогла дать эту клятву. Так что выдыхайте, все нормально». Лицо Артура посветлело, он посмотрел на угрюмого отца. Олег и несколько девушек тоже выдохнули. Илья быстро нарисовал ритуальный круг, и 5 человек принесли новые клятвы. К счастью, никто из них не умер. Кстати, одним из шести человек, которые дали клятву, оказался бомж. Этот парень кажется мне забавным. Я подошел к нему, положил ладонь на плечо и шепнул на ухо. «Найди предателя, доверяю это тебе». Он вздрогнул, твердо посмотрел мне в глаза и кивнул. «Ну а что, вдруг и правда найдет?» «Илья, идем со мной». Я направился на выход. «Да, парень поспешил за мной». Мы вышли во двор, я посмотрел на небо. «Вечер, скоро ужин. Поскорее бы, хочется нормально поесть». «Мне нужен маг-призыватель из пленных», — сказал я Илье. «Выбери того, которого не жалко». «Он умрет?» — уточнил Илья. «Да». «Есть один», — задумался парень. «Он убил семью из семи человек. Пойдет». Я не зря спрашивал при допросе про преступление. Ритуалистика — дело кровавое, жестокое. А еще в ней прекрасно работает закон баланса. Например, взять мой нынешний случай. У меня нет подходящего ингредиента для призыва высшего фамильяра, но я могу принести в жертву мага-призывателя, который гораздо ценнее, чем этот ингредиент. Так запрещено поступать, конечно. За человеческие жертвоприношения ритуалистов не любили во все времена. Многим срывало крышу, они начинали убивать людей пачками. Таких психов кончали свои же. Я сам нередко отправлялся на охоту за ними. Всему нужно знать меру. И если приносить в жертву, то только убийцы насильников. Тех, кто заслуживает это. И то с этим лучше не чистить. Я отошел подальше от входа в замок. Призыв высшего фамильяра нужно проводить на свежем воздухе. Но лучше, чтобы никто меня не видел. Через несколько минут появился Илья. Позади него летело тело, окутанное кровавыми путами. Хорошее заклинание, в мое время кровуны так не умели. Они в основном служили помощниками ритуалистов и были гораздо слабее, чем нынешние маги крови. «В этот раз будь очень осторожен, рисунок будет сложным», — предупредил я, когда Илья положил мага на землю. Сосредоточившись, я начал с помощью жезла рисовать ритуальный круг. Внутри четыре вложенные пентаграммы, каждая меньше предыдущей, и три окружности вокруг. Затем наступила очередь Ильи. Он молодец, уже начал привыкать. И в этот раз быстро справился с задачей, потратил всего 5 минут. «Ты хорошо постарался», — я кивнул. «Переложи тело мага в центр круга и можешь идти. Пригляди там за остальными». «Да», — Илья замялся. «Предок, я хочу сказать, что очень рад, что вы появились. Без вас мы бы не выстояли. Не слушайте тех дураков, ладно?» «Конечно», — улыбнулся я. «Нет, все-таки род не безнадежен. Есть в нем хорошие саженцы, и я уж постараюсь вырастить из них могучих магов». Илья ушел, а я сел на корточки и принялся рисовать руны своей кровью. Сергей Валерьевич, он же бомж, вошел в свою каморку и остановился. Раньше он считал это помещение своим кабинетом, но уже давненько не бывал тут. Сергей, сын одной из служанок, вырос в этом замке. Его талант к магии был совсем слабеньким, поэтому он стал главным слесарем и ревностно следил за сохранностью замка. Но несколько лет назад все изменилось. Юсуповы начали терпеть одно поражение за другим. Все помощники Сергея разбежались, он остался один. А год назад произошла страшная трагедия. Братья Сергея, которые служили бойцами рода, погибли. И старик сильно запил. Юсуповы с пониманием отнеслись к его положению и не стали выгонять. Сергей думал, что так и умрет, с бутылкой в руках под градом заклинаний. Достойная смерть для достойного человека. Ну, хотя не совсем достойная, если честно. Впрочем, Сергея такая участь устраивала. Все изменилось с появлением князя Руслана Юсупова. Сперва Сергей решил называть его белым господином из-за цвета волос, но, вспомнив про пленников, решил, что лучше подойдет молодой господин. Да, так определенно лучше. И вот молодой господин отдал ему приказ. Сергею предстоит найти предателя, того, кто решил изнутри уничтожить свой род. Старик стоял и с прищуром смотрел на обшарпанную стену. Тусклый свет единственной лампочки отбрасывал на его морщинистое лицо глубокие тени. В этом доме, полном пороков и греха, завелась крыса. И только он, Сергей, способен поймать ее за хвост. Старик начал представлять детективную стену, множество фотографий и связующие нити. Нитки были разноцветными, и из-за их мельтешения Сергею стало дурно. Он закачался и чуть не потерял сознание. Пришлось ковылять до кровати, по дороге пиная пустые бутылки. Тихий звон стекла эхом отдавался в комнате, подобно колокольчикам на похоронах надежды. Сев на кровать, Сергей пришел в себя и закурил. Он держал двумя пальцами папиросу и внимательно смотрел перед собой. Дым вился вокруг его головы серым нимбом, медленно растворяясь в темноте. Он напоминал о тайнах, которые предстоит раскрыть. И они будут раскрыты. Никому не стоит в этом сомневаться. Ведь бомж начал свое расследование. Мне понадобилось 15 минут, чтобы закончить. 33 рунных цепочки – это очень много для любого ритуала. Вроде все, я поднялся и внимательно осмотрел все рунные цепочки. Да, все хорошо, должен появиться фамильяр с защитными способностями. Он поможет обезопасить замок. Интересно, а в это время кто-нибудь еще помнит, как призывать высшего фамильяра? Мне однажды повезло получить особый знак на душе, и я приобрел право на призыв одного из них. Не знаю, сколько всего таких существ на Земле, но их точно меньше сотни. Я усмехнулся, кое-что вспомнив. Некоторые из фамильяров, откровенно говоря, долбанутые. Был у моего знакомого высший фамильяр в облике дятла. Эта птица очень любила создавать дупла в самых разных местах. Например, в артефактной ноге своего хозяина или на сидушке его трона. Ладно, пора приступать. Начав читать ритуальное заклинание, я потянулся к искусственному источнику. В меня полилась энергия, тело засветилось. А следом вспыхнул ритуальный круг. Тело жертвы превратилось в прах и закрутилось в сером вихре. Я ощутил чье-то присутствие, а потом на мой разум обрушилось страшное давление. Хоть у меня и есть особый знак на душе, но высший фамильяр не будет подчиняться слабаку. Сперва нужно доказать свое право хозяина. Я сжал зубы и сосредоточился. Ментальная атака была страшной. Я чудом не отключился, но выдержал. Невозможно приручить фамильяра, не зная основ ментальной защиты и нападения. Я смог выдержать удар, и теперь мне пора самому атаковать. Луч ментальной энергии ушел в серый вихрь, и тот задрожал. Я атаковал снова и снова, а затем полностью закрылся, как черепаха, когда мой будущий фамильяр обрушил на меня все свои силы. В глазах потемнело, из носа закапала кровь. Я качнулся, но устоял на ногах. Противостояние длилось меньше минуты. Под конец у меня кровь пошла уже из ушей. Но высший фамильяр, наконец, принял меня как хозяина. Вихрь из пепла развеялся, и на его месте появился небольшой, легко узнаваемый зверек.